Глава 23. Вера. И все же, когда у тебя есть средства, ты более уверен в себе и в завтрашнем дне. Несколько раз еще меня вызывали в полицию, чтобы снова дать показания и пояснения. Давали ложную надежду и отправляли домой ждать. И я ждала, веря в наше правосудие и в их способности. Ничего в эти дни не радовало. Хотелось лежать под одеялом и скулить на жизнь. Но, видимо, судьбе этого мало было. Она вскоре еще подкинула испытание. Только я немного выдохнула, как через неделю маму свалил обширный инфаркт. Уже пешком моя машинка ждала своей очереди на СТО. Возвращалась с работы, как позвонил Костя и шибанул паникой о бабушке по голове. Скорая успела вовремя, и когда я уже подходила к подъезду, увозила маму в больницу. Терять второго, близкого и родного мне человека за такой короткий срок в мои планы не входило. Сжав зубы, почти до утра провела в больнице, пока маме в срочном порядке делали стентирование. Лишь после разговора с лечащим врачом я выдохнула и отправилась на работу. С горечью подсчитывая свои доходы и расходы, хотелось рычать. Как же все не вовремя. У Кости намечаются соревнования, нужна форма, и плюс к этому подходит оплата репетиторов. Маме выкатили целый список препаратов, которые нужны на первые полгода для стабилизации. А это совсем не дешевые лекарства. И ко всему еще прибавляется ремонт машины. «Верунь, ты, главное, не ругайся». Мама, уже не такая бледная, с легкой улыбкой начала неприятный мне разговор. «Я все прекрасно понимаю. Сейчас нам всем тяжело. И я очень тебя прошу взять мои похоронные на лекарства. Чего они без дела лежат?» «Мам, ну ты совсем уже в крайность входишь. Пусть лежат, ты их так долго копила». Даже смешно стало. О таком я даже не подумала. «Мамы есть мамы. Они последние отдадут». Я покачала головой. «Я что-нибудь придумаю. Возьму небольшой кредит, еще несколько ИП. Справимся, не переживай». «Как я могу не переживать? Несправедливо это все, Вер». Еще как несправедливо. Полностью согласна. Но что тут поделать? Мне не 50 лет, чтобы ничего не могла сделать. Выкручусь». И ведь я не только успокаивала маму, но и верила в то, что говорю. Кстати, Оксанка тоже помощь предлагала. Но зная, что она сама мать-одиночка, как-то не совсем удобно брать у нее деньги. Все же кредит был спасением. Выкручусь. Нас, таких женщин, пол России. С таким боевым настроем двигалась в сторону остановки, чтобы скорее попасть домой и встретить ужином сына с тренировки. «Вера, офигеть! Только о тебе думала. Уже хотела набирать твой номер». Из припаркованной машины вышла Настя и подлетела ко мне. «Как же я рада тебя встретить, ты даже не представляешь». «Привет, Настя. С чего это? Что-то случилось?» «Поехали». Она потянула меня к машине. «Выпьем кофе, и я тебе все расскажу. Присаживайся». Настя открыла заднюю пассажирскую дверь и практически затолкала в салон машины. С водительского повернулся мужчина и с доброй улыбкой поздоровался. «Вера, это мой муж Саша. Саш, это Верочка. Мы работали вместе. Отвези нас в кофейню. Нам нужно по очень важному делу поговорить». Настя состроила глазки и чмокнула мужа в щеку. Муж Насти безо всяких возражений кивнул и завел машину. А я не узнавала свою бывшую начальницу. Живая, любящая и нежная куколка рядом со своим мужчиной. И мужчина ей подстать. Видно, что без ума от своей половинки. Стоило только тронуться, как он перехватил Настину руку и сжал в своей, удерживая на ноге. Прям милота, приятно смотреть. «Кстати, Вер, Кирилл Геннадьевич, столько похвалы в твой адрес мне наговорил при встрече. Сказал, что даже в декрет тебя не отпустит. Дурак. Прям так и сказал? Похвала всегда приятна, особенно от начальства. Клянусь. А я заверила, что в декрет точно не пойдешь, только на его место. Видела бы ты его глаза, пока он не понял, что это была шутка». Настя сидела ко мне в полоборота, и мне прекрасно было видно, как горят ее глаза. Она искренне была рада встрече, как и я. Но мне все сильнее хотелось знать, для чего я ей нужна. «Дамы, у вас есть 2 часа. Я пока поеду по своим делам. Настюш, позвони, если раньше освободишься. Вера, был рад знакомству. Спасибо, взаимно. Так, я тебя украла на 2 часа и не отпущу, пока мы не поговорим. А начнем с того, что ты мне сейчас искренне и в мельчайших подробностях расскажешь про свои приключения. Как только мы удобно устроились в уютной кофейне, Настя нацепила серьезное выражение лица и ультимативно выдала. После нескольких горячих минут споров я сдалась. «Вер, поверь, я не из праздного любопытства лезу. Ты хороший человек, с которым плохо обошлись, и я искренне хочу помочь. Но мне точно надо знать, что моя помощь тебе нужна. А вот твоя мне очень нужна, но об этом позже». «Насть, ты же знаешь, как я не люблю болтать о личном. Вот поэтому ты мне и нравишься. Выкладывай». Она скрестила руки под грудью, натягивая свою белую блузу. Строгая такая. Это заставило мысленно улыбнуться. «Собственно, и нечего рассказывать. Все грустно и печально. Муж изменял полгода с яркой любовью в своей жизни, которая даже старше меня». Грустно улыбнулась, делая глоток вкусного кофейного напитка. «Дальше развод и раздел квартиры. Кстати, спасибо за выходные тогда. Не было возможности поблагодарить». «Да брось», — Настя махнула рукой. «Это мелочи. И рада, что смогла вовремя хоть чем-то помочь». «Угу, очень помогло. Мы с Костей прям душевно отдохнули. А как вернулись, сразу переехали к моей маме». «Зачем? Ну и жили бы в квартире до суда», — удивилась Настя, а я подробно, как на духу, рассказала о подлости когда-то любимого мужчины, его угрозах и явных намерениях меня извести. Странно, но с каждым сказанным словом, предложением, становилось легче. Мой монолог был долгий. Я, словно яд, травивший меня столько времени, выплевывала из души. А Настя слушала и только поджимала губы, но давала мне возможность выговориться. Сама не заметила, как дошла до последних событий, в которых меня ловко мошенники оставили практически без трусов. Вот такие не совсем радужные с единорогами приключения. Допила кофе, и будто крылья захотелось расправить. Так полегчало. Вот только выговориться мало. Мне предстояло в ближайшем будущем решать финансовые вопросы. А это не очень приятная тема. Об этом хотелось думать в данный момент меньше всего. М-да, не сталкивалась вживую с такими мудаками. Вер, может, оно и к лучшему? Настя подняла руку на мою ухмылку. Понимаю, со стороны легко судить и давать советы. Но я искренне верю, что все в нашей жизни не случайно. Возможно. Тоже об этом думала и не раз. Но черт возьми, так обидно. Очень. Я даже представлять себя не хочу на твоем месте. Прям бр. Настя показательно поежилась и улыбнулась. И вот мы подошли к моему делу. Да, я тебе нужна для чего-то. Надеюсь, не банк хочешь ограбить. Отличная идея, но нет. Еще по кофе. Нет, хватит. Больше 4 кружек в день не выдерживаю. А я выпью еще. Не могу сидеть с пустой тарой на столе. Дома искать не станут. Телефон мигал сообщением от сына, что он уже дома, а значит, можно не волноваться. Быстро написав ответ, что буду чуть позже, подождала, пока Насте принесут ее заказ, сгорая от любопытства. «А дело у меня к тебе такое. Знаю от общих знакомых, что ты большая умничка и ведешь мелкие ИПшки». «Есть такое». «Шикарно. А главное, что все получается, и клиенты довольны. Так?» «Настя, говори прямо. Я уже извелась от догадок». Настя виновато улыбнулась, сцепила пальцы в замок и вновь стала серьезной. «Вер, мне нужна помощь. Вернее, не мне, а моему брату. У него довольно крупное предприятие, и так получилось, что главный бухгалтер, пока он был в отъезде, отработала свои законные 2 недели и уехала. А сейчас конец квартала, и сама понимаешь». В общем, он срочно ищет бухгалтера. Не думаю, что это проблема. Куча фирм предоставляет свои услуги, и даже в такой период времени. Согласна, но брат повернут на безопасности и качестве работы. Тем более ему нужен проверенный специалист. Весь мозг мне съел. Вот тут я вспомнила про тебя. А зная твои проблемы, так это точно судьба. «Вер, соглашайся». Настя так сладко пела, ее глазки умоляюще смотрели. Она открыто на меня давила дружбой и обстоятельствами. Прикинув в голове все «за» и «против», я дала согласие с условием, что это будет только помощь, пока ее брат не найдет специалиста на постоянку. «Не переживай. Это было первое условие, которое он услышал. Давай я ему дам твой номер, и Мирон сам позвонит». Не давая мне шанса передумать, Настя уже набирала номер, видимо, своего брата, но там не ответили. «И не стесняйся просить хороший гонорар. Он может себе это позволить». На последнее я лишь приподняла брови, все больше утопая в любопытстве. Я ни разу, сколько лет работала бок о бок с Настей, не слышала о брате. «И как это будет выглядеть? Насть, я о твоем брате впервые слышу и даже не знаю, на что подписываюсь». «Да, видимо, со стороны это действительно странно выглядит. У меня бы тоже были сомнения, если такое предложили бы». Она смешно скривила лицо, поигрывая пальчиками по столу. «Краткая история моей семьи. Здесь ничего особенного нет, но я тоже не люблю много болтать о личном. Мирон — мой кровный брат, у нас общая мама». Я затаила дыхание и кивнула, мол, я могила и можешь продолжать. Все же мне надо хоть что-то знать о своем будущем и временном работодателе. Моя мама рано вышла замуж. Появилась я. Нет, Вера, не думай ничего плохого. Просто так получилось, что мой родной папа попал в аварию, когда мне еще года не было. А через 2 года мама встретила папу Вову. Хороший мужчина, добрый. Меня сразу дочкой признал. И я его искренне любила. Мирон младше меня на 4 года. Сейчас ему... Настя закрыла один глаз и виновато подсчитывала, сколько ее брату лет. А в мае ему 35 исполнится. Надо бы не забыть поздравить, а то из меня так себе сестрица. Подруга, а теперь мне Настю хотелось именно так называть, допила свой напиток и бодренько взглянула на часы. Вер, он хороший мужик. Как руководитель тоже. Не боится черной работы. Многое делает своими руками. Лезть к тебе не станет. А если нужна помощь, то смело Мирону говори. Ты так его расхваливаешь, как будто не работодателя описываешь, а мужчину на сватанье мне выдаешь. Но я учту. Только сказав, поняла, насколько это двусмысленно прозвучало. Учти, учти. Одно другому не помешает. Он у меня холостой, красивый. Кстати, бывший военный. Видимо, идея со сватовством пришлась ей по душе. Так, Анастасия Юрьевна, на этом мы остановимся. Я еще от одного мужчины в себя не пришла. Пока даже думать ни о ком не хочется. Да, понимаю. Но... Ладно, дело твое. Но если что, звони в любое время. Я на правах старшей ему навтыкаю, если вздумает обидеть. В кафе зашел муж Насти, и мы быстро свернули разговор. Несколько раз попыталась отказаться от любезного предложения меня подвести. В итоге сдалась ультимативному Александра «не обсуждается». И если честно, то я весь вечер ждала звонка от загадочного младшего брата Насти. Ее настрой, ее убеждения и мотивы убедили не отказываться от того, что само идет в руки. Может, это и есть судьба? И стоит иногда принимать ее, не думая.